Эпилог. 5 марта 2006 года, 14:30. Остров Теодора Рузвельта. Арлингтон, штат Виргиния. Ибо агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Закрыв Библию, Джейми медленно обвела взглядом место, где собралась маленькая группа родных и друзей, чтобы почтить память Дэниела Дерри. Они находились в мемориальном парке на острове Теодора Рузвельта. Поскольку 26-й президент был известен как любитель природы, парк давно уже стал густым лесом. Передвигаться по нему можно было только пешком. После того, как Дэниел наткнулся на островок, катаясь на велосипеде в окрестностях Маунт-Вернона, он взял себе за правило обедать на природе всякий раз, когда оказывался здесь во время воскресных прогулок. В центре острова была маленькая поляна с памятником Рузвельту и большой фонтан в виде котла. Именно здесь и собралась маленькая группа ясным мартовским днем. Температура поднялась до 50 градусов по Фаренгейту, солнечные лучи пробивались сквозь ветви деревьев. Айрин, мать Дэниела, принесла мольберт со снимком сына, сделанным на последнее Рождество. Фотографу удалось поймать хитрую улыбку парнишки и веселую искорку в его глазах. Глаза Джейми были сухими. Она проплакала всю эту неделю и была уверена в том, что там не осталось больше ни капельки. Однако у остальных лица были мокрыми от слез. Семья только начинала отходить от шока утраты. Но все Дерри были удивлены и тронуты присутствием тех, кто присоединился к ним. Первоначально церемония планировалась только для самых близких, но еще несколько человек попросили разрешения принять в ней участие. Когда Джейми предложила собравшимся сказать несколько слов о Дэниеле, первым вперед шагнул Джимми Авзаль, стоявший рядом с Инобой Микелси. Дэниел был лидером, настоящим. Это он организовал побег. Иначе мы сейчас не стояли бы здесь. Джимми указал на Райана Стивенса, окруженного родителями, а также на Инобу с малышкой Аньбау на руках. Всю прошлую неделю Джимми и Инаба провели в китайском консульстве, выбивая для нее разрешение переправить Аньбао к родителям в Китай. Сначала дело казалось безнадежным, но после того, как Эйб Дерри позвонил своему знакомому в государственный департамент, двери открылись. Виза Инабы уже была готова, и завтра она собиралась вылететь в Пекин. Эрик стоял рядом с отцом, обнимающим сына за плечо. Мать задержала шведская полиция, и Дэвид Карлсон срочно вылетел в Стокгольм, чтобы привести сына в Соединенные Штаты. Эрик не решался шагнуть вперед, но Джейми чувствовала, что он тоже хочет сказать слово, и кивнула, подбадривая его. «Дэниел был моим другом», — дрогнувшим голосом начал мальчик. Мы бежали, и у меня начался приступ. Дэниел остался со мной. Если бы не он, то я потерял бы сознание в лесу. Мы заблудились, и меня долго не могли бы найти. Скорее всего, я замерз бы, но если бы Дэниел не остался со мной, она... Он... Эрик заплакал, и отец стиснул его в объятиях. Грустно улыбнувшись, мать Дэниела сказала Эрику: «Спасибо за то, что был другом нашего сына. Мы тебе очень признательны за то, что ты был с ним и сейчас находишься здесь». Затем выступила девушка, высокая, стройная, чернокожая, с большими глазами и длинными волосами. Она находилась в том неловком возрасте, когда девочка превращается в женщину, однако в ней самой не было ничего неловкого. Джейми подумала, что из нее вырастет настоящая красавица. На руке Джанел блестел браслет, тот самый, купленный Дэниелом на день Святого Валентина. Он был отличным парнем. — с чувством произнесла Джанел. «Я буду всегда его любить». Подростки, друзья Дэниела, были удивлены этими словами, а Зеки, Сара, его брат и сестра оказались застигнуты врасплох. Вперед шагнул Зеки. «Дид». «Нет, Дэниел». «Он был моим младшим братом и все такое, но мне всегда хотелось быть похожим на него». Парень отступил к отцу. Малышка Аньбао суетилась и ерзала, Инабе пришлось поставить ее на землю перед собой. Девочка робко огляделась вокруг, и у нее на лице появилось удивление. Подойдя к мольберту, она схватила фотографию, прижала ее к груди, повернулась к остальным и воскликнула: «Наяль! Наяль!» Инаба поспешила к девочке, чтобы отобрать у нее портрет, но малышка отчаянно вцепилась в него. К ним подошла мать Дэниела, показала на фотографию и произнесла: «Дэниел! Наяль!» — согласилась Аньбао. Айрин накрыла руками детские ладошки, сжимающие портрет, и кивнула, показывая, что Аньбао может оставить его себе. Малышка радостно прижала фотографию к груди и вернулась к Инабе. Сказали прощальное слово другие родственники и друзья. «Друзья мои», — уверенно произнесла Джейми, обводя руками собравшихся, «я оставляю вам эту задачу, которую Дэниел уже выполнил, несмотря на свой возраст. Принимайте жизнь такой, какая она есть. Идите без страха вперед к тому, что ждет там. Не спешите сердиться. Быстро прощайте чужие грехи. Наслаждайтесь каждым мгновением, подаренным вам Богом». После этих слов она не смогла удержаться от мысли о том, что ждет впереди ее саму. После этого Джейми закончила молитву, и каждое слово звонко разнеслось вокруг. «Давайте помолимся. Господи, дай нам веру увидеть в смерти врата, ведущие к вечной жизни, чтобы в этой спокойной уверенности мы продолжали свой путь на земле до тех пор, пока по Твоему зову не воссоединимся с теми, кто ушел до нас». После благословения собравшиеся разделились на группы. Оставив отца, Эрик отвел в сторону Зеки Дерри и что-то сказал ему наедине. Джейми обратила внимание, что Зеки кивает и улыбается, глядя на то, как возбужденно жестикулирует мальчик. Райан и родители читали надпись на памятнике Рузвельту. Инаба и Джимми о чем-то говорили друг с другом, быть может, прощались перед тем, как их жизненные пути разойдутся в разные стороны. Поймав взгляд Эйба, Джейми кивком указала на тропинку, ведущую к реке. От нее не укрылось, как заметно постарел ее друг, как потускнел огонь жизни, горящий у него в глазах. Спустившись к скамейке на берегу, они сели и уставились на бегущую воду, не в силах смотреть друг на друга. «Я очень сожалею», — наконец нарушила молчание Джейми. «Сможете ли вы когда-нибудь меня простить?» «За что?» — удивился Эйб. «Один шаг в другую сторону. Одной заминкой меньше. 5 минут. Нет, всего одна. И Дэниел был бы сейчас жив». «Этого никто не может знать», — в голосе Дерри прозвучал гнев. «Да и ты не знаешь, как одна мелочь в цепочке событий может повлиять на конечный результат и, возможно, в худшую сторону. Многие сотворили зло. Нужно винить их, но никак не тебя». Они помолчали, не находя слов. «Сколько вам лет?» — вдруг выпалила Джейми. «На самом деле?» Эйб, явно застигнутый врасплох, сказал: Садовники, которые заводят семью в земном мире, обычно молодые. Мне 58, то есть я лишь немного старше, чем мои сослуживцы. А почему ты спросила? Извините, просто мне нужно было знать. Простите меня за откровенный вопрос. Но почему вы с Айрин решили жить здесь, воспитывать детей в земном мире? Если бы вы остались в Эдеме, все было бы по-другому. Джейми, мы на Земле не для того, чтобы прожить долгую пустую жизнь. Наша задача — что-то изменить к лучшему. Пусть Дэниел умер, но четверо других, которые также могли бы погибнуть, остались в живых. Есть и девушка, которая больше никогда не усомнится в том, что жизнь имеет смысл. Надеюсь, что мы с Айрин продолжим влиять на жизнь тех, кто нас окружает. Этим займутся и наши дети. Теперь, когда появился этот фонд, который нужно возглавить, я больше не сомневаюсь, что Айрин многим поможет. Анонимный меценат, каковым, как было известно Джейми Эйбу, оказалась Гэри Алленде, перевел крупную сумму, чтобы основать благотворительный фонд имени Дэниела. Первые пожертвования должны были отправиться детям, живущим в приюте, который возглавляли родители Аньбао, и в африканский госпиталь, где работала Инаба. Но ведь в действительности дело не в нас самих, правда? У тебя есть сомнения, Джейми? Я многого не знаю и не понимаю. Джейми смотрела не на Эйба, а на реку. Понимаете, сэр, я ушла. Я больше не оперативник, я не смогла. Наверное, я для этого не подхожу. Я остаюсь служить в армии и сделаю все возможное, чтобы быть хорошим капелланом. По-моему, именно в этом мое призвание. К такому решению тебя подтолкнула смерть Дэниела? Да, но не только. Друзья сидели молча. «Жизнь — сложная штука», — наконец сказала Джейми. «Затем приходит смерть», — добавил Эйб. «Да, но в этом есть и хорошее», — заметила Ричардс. «Точно». Снова согласился Эйб, обнимая за плечо свою бывшую подчиненную. «Конечно, есть. Сейчас быть здесь, завтра оказаться в Новом Иерусалиме». Бывший командир Джейми устремил взор вдаль. «Вот что самое главное. Когда настал решающий момент, мой мальчик не опустил голову, не струсил. Он пошел вперед, и остальные выжили. Он поступил так. Теперь Зэки и Сара знают, что в них это тоже есть. Джейми, Дэниел сделал это не для того, чтобы ты или я отступали. Я тебя знаю, капеллан. Полагаю, ты сама понимаешь, что жизнь хороша, несмотря на все то, через что тебе пришлось пройти. Может быть, как раз благодаря этому». И вот тебе мой вопрос. Ты точно решила уйти? Джейми удивленно посмотрела на него. Она никак не ожидала услышать этот вопрос. «Потому что, видишь ли, это тебе», — продолжал Эйб, доставая из кармана цепочку с брелоком. «От Климента. Тут твое следующее задание». Генерал вложил цепочку Джейми в ладонь, сомкнул ей пальцы и улыбнулся. «От одного простого садовника другому. Да поможет тебе Бог». С этими словами Эйб направился к остальным. Конец книги. Ноябрь 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.